Глеб Соколов. Савиньи. Глава 41. Странный сон Савиньи. Что сказал приснившийся двойник? Голос диктора радио. Итак, мы возвращаемся обратно в главносибирский ресторан, где мы оставили наших героев. Иуду и Булавка, театральную гримершу Кабак, которая пыталась одновременно есть и вещать по телефону некую историю. Савиньи и Лазаря. Попадаем мы туда в тот самый момент, когда Савиньи начал говорить про то, почему он грязен. «Да, я грязен. Грязен как черт!» Опять все с той же гордостью твердо повторил Савиньи. И продолжил. «Спроси, где я сейчас провожу дни, а вернее, ночи свои?» «Где?» — тут же спросил Лазарь. «Где ты проводишь дни? Где ты ночуешь?» «Я сейчас, хоть и костюм с галстуком на мне надет, живу в деревне у родственников. А для деревенской жизни костюм не очень-то подходящая одежда, потому что в момент весь его перепачкаешь. Грязна деревенская жизнь, и эта грязь липнет ко мне, как и ко всякому деревенскому жителю повсюду, в темной, несчастной и покосившейся избушке, на свалявшихся топчанах и одеялах, наброшенных на растопленную печку, липнет сразу у крыльца и потом на проселках, разбитых тракторами, налетает угольной пылью с товарников на железнодорожных станциях, липнет в поголовно пьяных и хулиганских электричках, пристает на угрюмых вокзалах, где не протолкнуться от приезжих с тюками. А как следует отмыться и очиститься после такой жизни трудно. В деревне нет водопровода. И не только я один там не отмываюсь и не начищаюсь так, как вы здесь, в городе, это делаете. Уж извини, деревенскому жителю трудно сиять и блестеть, как английскому лорду. Так что лично я еще, считай, по деревенской-то жизни чересчур нарядно одет. Костюм ношу. Кафель, где ты, мой белый и блестящий кафель? Где воды струя, чистая и горячая? Да, я грязен как черт, а что поделать, если приходится каждый день в Главносибирск за столько-то верст из деревни приезжать? Голос диктора радио. Между тем Иуду и Булавка, которые с трудом переводили дух после всех событий, обрушившихся на них во время этого зловещего ужина в ресторане, еще, кроме этого нового посетителя, очень сильно интересовала Кабак, которая сидела за соседним столиком. Она, наконец-то, все-таки дозвонилась и, как по мановению волшебства, стала превращаться в какое-то постарушечье согбенное существо. Голос ее был готов задрожать. Голова склеротически затряслась, а глаза, кажется, стали видеть значительно хуже, потому что, пытаясь запить огромные куски, проглотить которые в спешке, не проживав, она так и не смогла, она потянулась за стаканом и с грохотом опрокинула стоявшую у нее на столе бутылку дешевого красного вина. Но в этот момент, кажется, было установлено соединение, и теперь ей уже было не до вина, которая быстро разливалась на скатерть, окрашивая ее в кроваво-красный цвет, и не до запивания кусков. Все тем же старческим голосом, каким она и говорила прежде, Юлия Павловна принялась громко рассказывать в смартфон. Ей все же по-прежнему приходилось перекрикивать оркестр народных мелодий, который, казалось, решил взять реванш за прежнее вынужденное из-за отсутствия скрипача молчание. «Вскоре после того, как я остановилась на том жутком тротуаре, я начала догадываться, что по этой улице машины в столь поздний час вообще не проезжают. Тьма там была ужасная.